Эпилог. «Молодец, птичка!» Сега взъерошил оставшиеся на голове Рока серые перья. Он видел, как его скакун с завистью смотрит на других, умчавшихся вдаль. «Больше никому ничего не надо доказывать». Птичка не могла угнаться за такими сородичами, как Ференца и Акари, которые неслись во главе стаи, поднимая клубы пыли. Сега повернулся к цитадели. Так непривычно было видеть, как гаснут огни, как темнеют высотные здания Тендрума, упирающиеся в красное небо. Стайка скворцов пролетела над головой в том направлении. Сега глубоко вздохнул. «Ты едешь или как?» — спросил Дозер, сделавший один круг на бока, который заметно прибавил в весе и тоже не мог угнаться за другими птицами. «Уже!» — Сега улыбнулся другу. Хотя в вольере хватало роков. Дозер предпочел ездить с коленками, уютно обхватывая друга большими руками. Все трое молча продвигались по дороге, ведущей к Западному морю. Солнце склонялось к горизонту. Грант, работающий в огороде перед недавно построенным домом, дружелюбно кивнул проезжавшим мимо гриварам. «Видел тут красного рока?» — спросил Дозер. «Такого большого видел в первый раз!» Грант вытер пот с обветренного лица. «Если вы с ними, то отстали прилично!» «Они собираются начать без нас!» — воскликнул Дозер. «Да не волнуйся ты, дурья башка!» — успокоил его коленки. «Время у нас есть!» Сега знал, что Вентуриец, как всегда, прав, но все же хлопнул птичку, чтобы прибавила шаг. Остальным не понравится, если придется слишком долго ждать. Вскоре друзья поднялись на вершину холма, с которого им открылся вид на Западное море. Мерцающая малиновая гладь простиралась до самого пылающего горизонта. Неподалеку от берега, на скалистом островке, лежали так и не взлетевшие флайеры. Теперь их медленно уничтожали ветер и соль. Остальные драконыши ждали на пляже возле круга, из воткнутых в песок и ярко горящих факелов. Сега спешился и неторопливо направился к ним, оставив птичку с мешком сушеной рыбы. Он шел, ощущая босыми ногами мелкие камешки и песок. «Хорошо, что вы еще не начали!» — выкрикнул Дозер. «Что? Упустить возможность придушить тебя в этот прекрасный вечер?» — усмехнулась Сол. Ее длинная коса блеснула в свете факелов. «Больше такого не случится!» — заверил ее Дозер, стягивая с себя изодранную в клочья вторую кожу. «Я попросил профессора Джоса дать мне хорошую защиту от этого твоего захвата». «От огненной птицы у тебя нет защиты», — Маури сверкнула острозубой улыбкой. «Но я знаю несколько секретов. Как победить эту девушку?» Брин подошла к Маури и обняла ее за плечи. «Если знаешь, как победить Сол, почему до сих пор не сказала мне? Клянусь духами, я уже давно пытаюсь в этом разобраться». «Да-да», — произнес Абель, неслышно подойдя к Сега. «Секретными приемами положено делиться, так сказано в кодексе». «Это где же конкретно?» — недоверчиво спросил коленки. 43-я заповедь, 5-й раздел. Тот, кто...» «Думаю, некоторые секреты можно хранить», — перебил его Сега. Сол, прищурившись, посмотрела на него. «И это говорит тот, у кого боевых знаний на десятилетия больше, чем у любого из нас?» «Не у любого», — возразил, выступив из тени, Кори Симо. «Я знаю несколько приемов, с которыми мой брат еще не сталкивался». «Вот как?» — Сега улыбнулся Кори. «Может, покажешь?» «С удовольствием». Кори Симо слегка склонил голову и встал напротив Сего. Сега улыбнулся брату из темноты и поднял кулаки.